рассказом Леона Блуа «Пленники Лонжемо». Вчера почтальон Лонжемо с прискорбием сообщил о кончине супругов Фурми. Эта уважаемая газета, снискавшая заслуженную любовь подписчиков обилием и достоверностью информации, терялась в догадках относительно причин, толкнувших на самоубийство эту пару, которая считалась счастливой. Вступив в брак в юном возрасте, они прожили 20 лет как молодожены и не покидали города ни на один день. Избавленные стараниями родителей от денежных забот, способных отравить семейную жизнь, щедро наделенные, напротив того, всеми благами, украшающими подобный союз, законный, разумеется, но удивительно не вяжущийся с потребностью в новизне чувств, которые извечно будоражит непостоянное человеческое сердце, они воплощали в глазах людей чудо вечной любви. Однажды майским вечером, на следующий день после падения Тьера, они приехали в Лонжемё на пригородном поезде в сопровождении родителей, прибывших, чтобы помочь им устроиться в прелестной усадьбе, которая должна была дать приют их счастью. Добросердечные лонжумяне с умилением взирали на эту юную пару, которую ветеринар без колебаний уподобил бы Полю и Виргинии. В тот день они в самом деле выглядели очаровательно и напоминали бледных детей владетельного сеньора. Мэтр Пьекью, самый влиятельный нотариус Кантона, приобрел для них у въезда в город уютное утопающее в зелени гнездышко, которому позавидовали бы мертвецы, ибо надо признать, что сад наводил на мысли о заброшенном кладбище. Это сходство, видимо, их не смущало, поскольку они не предприняли ничего, чтобы его сгладить, и заброшенный сад продолжал свободно разрастаться. По глубоко оригинальному выражению мэтра Пьекью, они жили в облаках, почти ни с кем не общаясь, но не по злому умыслу и не из высокомерия, а просто потому, что им это в голову не приходило. К тому же для этого пришлось бы разомкнуть объятия на несколько часов или минут, прервать восторги любви, и право же, учитывая быстротечность жизни, можно понять этих удивительных супругов, у которых не хватало на это решимости. Один из величайших людей Средневековья, мэтр Жан Толлер, рассказывает историю про отшельника, к которому пришел человек попросить некий предмет, имевшийся у него в келье. Отшельник счел своим долгом отправиться в келью на поиски этого предмета. Но, войдя, он забыл, зачем пришел, поскольку образ предметов материального мира не задерживался в его сознании. Он вышел и попросил посетителя напомнить ему, чего он хочет. Тот повторил просьбу. Отшельник снова пошел в келью, но, не успев взять нужную вещь, снова забыл о ней. После нескольких неудачных попыток он вынужден был сказать назойливому просителю: «Пойдите и возьмите сами то, что вам нужно, ибо ваш образ не удерживается в моей памяти достаточно долго, чтобы я мог выполнить вашу просьбу». Супруги Фурми напоминали мне этого отшельника. Они охотно отдали бы все, что у них просят, если бы могли хоть на минуту удержать это в голове. Их рассеянность была невероятной. Слух о ней дошел до Корбея. Однако, судя по всему, она их не огорчала, и их роковое решение лишить себя жизни, завидной во всех отношениях, кажется необъяснимым. Одно давнее уже письмо от несчастного Фурми, с которым я был знаком еще до его женитьбы, позволило мне восстановить методом индукции всю его печальную историю. Вот это письмо. Быть может, прочтя его, вы поверите, что мой друг не был ни сумасшедшим, ни слабоумным. Уже в 10-й, а то и в 20-й раз, дорогой мой друг, мы самым непростительным образом не сдержали данного тебе обещания. Каково бы ни было твое терпение, я уверен, что больше ты не станешь нас приглашать. Действительно, в этот раз, как и во все предыдущие, нам нет оправдания. Мы написали, что ты можешь рассчитывать на наш приезд, что мы абсолютно свободны, и тем не менее опоздали на поезд, как всегда. Вот уже 15 лет, как мы опаздываем на все поезда и вообще на все виды транспорта, как бы мы ни старались успеть. Это бесконечно глупо, чудовищно нелепо, но мне начинает казаться, что это препятствие для нас непреодолимо. Мы жертвы какого-то странного космического рока. Мы бессильны против него. Нам случалось вставать в 3 часа утра или даже вовсе не ложиться спать всю ночь, чтобы не опоздать, к примеру, на 8-часовой поезд. И что же? В последний момент вдруг вспыхивал огонь в дымоходе, у меня на полпути подворачивалась нога, платье Джульетты, зацепившись за какой-нибудь куст, оказывалось разорванным, мы засыпали на скамье в зале ожидания, и ни прибытие поезда, ни крики дежурного по вокзалу не могли нас разбудить, и т.д., и т.п. В этот раз я забыл дома бумажник. Это длится, повторяю, уже 15 лет, и я чувствую, что это в конце концов нас погубит. Из-за этого я ничего не достиг в жизни, со всеми поссорился, слыву ужасным эгоистом, и моя бедная Жюльетта тоже, естественно, подвергается всеобщему осуждению. С тех пор, как мы поселились в этом проклятом месте, я пропустил 75 похорон, 12 свадеб, 3 десятка крестин и, наверное, 1000 необходимых визитов и дел. Я оставил умирать в одиночестве тещу, так и не навестив ее ни разу, хотя она болела около года, что стоило нам 3/4 наследства, которых она в гневе лишила нас, изменив перед смертью завещание. Я никогда не кончу, если стану перечислять случаи своего непозволительного поведения и все неприятности, в которых повинно то невероятное обстоятельство, что мы не можем вырваться из Лонжумо. Одним словом, мы самые настоящие пленники, лишившиеся отныне последней надежды. Я предчувствую, что наступит день, когда это заточение станет для нас нестерпимым. Я опускаю продолжение письма, где мой друг делится со мной переживаниями слишком личными, чтобы я мог придать их гласности. Но даю честное слово, что это был человек незаурядный, достойный любви своей жены, и оба они заслуживали лучшей судьбы, нежели этот бессмысленный неприглядный конец. Некоторые детали, которые я, с вашего позволения, сохраню в тайне, приводят меня к мысли, что несчастные супруги были и в самом деле жертвами непостижимых козней врага рода человеческого, который через посредство нотариуса, несомненно посланного адом, заманил их в этот заколдованный уголок Лонжумо, откуда уже ничто не могло их вырвать. Я действительно убежден, что они не могли ускользнуть, ибо их жилище было взято в кольцо необозримым воинством, самым отборным, специально посланным, чтобы держать их в осаде, и которому никакая сила не могла противостоять. Знак дьявольского вмешательства я вижу в том, что супруги Фурми были одержимы страстью к путешествиям. По натуре своей эти затворники были кочевниками. Их всегда обуревала жажда странствий. Пока они были еще женихом и невестой, их видели в Ингиене, в Шуазилеруа, в Медоне, в Кламаре, в Монрету. Однажды их занесло даже в Сен-Жермен. В Лонжумо, который представлялся им островом в океане, эта страсть к дерзким неутомимым исследованиям мира, к приключениям на суше и на море, разгорелась еще сильней. В их доме было множество глобусов и географических карт. Имелись атласы английские и атласы немецкие. У них даже была карта лунной поверхности, изданная в Готе под редакцией ученого-педанта по имени Юстус Пертес. Когда они не занимались любовью, то читали вместе книги о знаменитых мореплавателях, заполнявшие всю их библиотеку, и не существовало такого туристического журнала и газеты «От кругосветного путешествия до бюллетеней географического общества», на которые они не были бы подписаны. Справочники железных дорог и проспекты туристических агентств сыпались на них дождем. Трудно поверить, но у них всегда стояли наготове упакованные чемоданы. Они постоянно собирались уехать, пуститься в нескончаемые путешествия в самые дальние, самые опасные и неизведанные края. Я сам получил 40 телеграмм с их известием об их предстоящем отъезде на Борнео, на Огненную землю, в Новую Зеландию или Гренландию. Несколько раз они действительно чуть не уехали, но в итоге этого не произошло. Они так и не уехали никуда, ибо не в их власти было уехать. Все атомы и молекулы согласно преграждали им путь. И все же однажды, лет 10 назад, они подумали было, что наконец вырвались. Вопреки ожиданиям, им удалось вскочить в вагон первого класса, который должен был умчать их в Версаль. Свобода! Магический круг вот-вот разомкнется. Поезд тронулся, но они остались на месте. Они сели, разумеется, в оцепленный вагон. Все вернулось к исходной точке. Единственный путь, который был для них открыт, это, увы, тот, в который они и пустились. И хорошо их зная, я думаю, что они готовились к нему с трепетом и содроганием.